удивился Егоров, и она вдруг впервые услышала человеческую интонацию. «Надо класть в больницу. Положите». «Она не лежит. Это несерьезный разговор». Егоров положил трубку, и в ней затикали короткие равнодушные гудки отбоя. Вероника зарыдала. Она рыдала, положив лицо на стол. «Мне выйти или остаться?» — спросил зав. Вероника махнула рукой, что значило уйти. Зав послушно вышел, но остался стоять возле дверей, чтобы никого не пускать в кабинет. Вероника перестала рыдать и просто лежала лицом на столе. Потом подняла голову, посмотрела на часы. Было без четверти три. Когда часы показали без пяти три, она пододвинула к себе телефон, набрала номер Егорова, услышала секретаршу. «Кто спрашивает?» — мягко поинтересовалась секретарша. «Газета». Вероника назвала свою газету. «Одну минуточку». Вероника снова услышала Егоровское «Да». «С вами, — говорит газета», — сухо отрекомендовалась Вероника и еще раз назвала свою газету. Ей было безразлично, торопится Егоров или не торопится, поспевает он или опаздывает. Интересы газеты на уровне государственных интересов, а больница — это часть государства. «Да», — снова повторил Егоров, и это было уже совершенно другое «да». Это новое «да» означало «слушаю, слушаю вас внимательно, я готов все бросить и выслушать вас от начала до конца. Я хочу написать о вас очерк под рубрикой «Люди нашего города». Для этого мне понадобятся ваши три дня, скажем, вторник, среда, четверг», — потребовала, почти постановила Вероника. «Что значит мои три дня?» — не понял Егоров. «Это значит, что я должна быть возле вас три дня полностью с утра до вечера. Мне нужен ваш день в срезе». «А ночью?» — пошутил Егоров. Теперь он робел и пробивался к человеческим интонациям. «А вы и ночью работаете?» «Нет, ночью я сплю». «Значит, ночь не нужна. Во сне все одинаковы. Когда я смогу прийти?» «Сегодня понедельник, значит, давайте завтра. Я начинаю свой день в 8:15. «Записываю». Егоров продиктовал адрес больницы и принялся растолковывать, как удобнее добраться на общественном транспорте. «Шофер найдет», — сдержанно прервала его Вероника, давая понять, что она относится к другому социальному статусу, чем тот, что ездит на метро, а потом спрашивает у прохожих, заглядывая в бумажку, где такая-то больница и такой-то корпус и такой-то кабинет. Егоров сидел и отдыхал после трехчасовой операции. Болело плечо. Это профессиональная болезнь хирурга, когда рука все время во взвешенном состоянии. Боль угнетала, как всякая боль, и ставила в тупик. Что же делать, хирургу с немеющей рукой? Амосов советовал в таких случаях дополнительные нагрузки. Значит, надо оперировать не по 3 часа, а по 6. Вошла секретарша Сима, внесла чай. «Не соединяйте меня ни с кем», — попросил Егоров. Сима молча кивнула. За Симой он был, как за каменной стеной. Она любила Егорова, так как матери любит своих сыновей, служила и ничего не требовала для себя. Для всех Егоров был богом, но она видела, что бог — босс простуженный, голоден. Она хотела обуть его, накормить и обогреть. А все остальные только норовили отщипнуть от него для себя —